Глава 12. «Да и зачем тебе эта книга?» — спросил здоровяк. «Тут вон инквизиторы начали ходить по студенческому городку, вынюхивают все. Да и по большому счету книги вообще не нужны». «Что ты имеешь в виду?» — спросила его девушка зелеными глазами, явно обиженная таким необычным для клуба чтецов заявлением. «Ольга, я имею в виду, что магию можно творить и без всяких этих вспомогательных штучек, типа книг заклинаний», — терпеливо пояснил тот. «Это спорно», — усмехнулась девушка, которую назвали Ольгой. «У тебя очень слабые познания в базовых принципах магии. Без книг, без изучения, без основательных знаний ты не сможешь ничего. Все эти интуитивные потуги в итоге разрушат самого мага, да и окружающих». Здоровяк усмехнулся, скрестив руки на груди. «Вот только не надо мне рассказывать сказки», — отрезал он, чуть прищурив глаза. «Книги — это костыли. Настоящий маг чувствует силу, она в крови, в дыхании, в каждом движении». Ольга сузила глаза. Ее взгляд стал ледяным. «Тогда продемонстрируй, если ты такой умный», — обиженно бросила она. «Покажи, как можно сотворить что-то стоящее без книги». Комната вдруг наполнилась напряжением. «Не думаю, что наш клуб — это удачная площадка для таких экспериментов», — нервно улыбнулась Милена. «Давайте вернемся к обсуждению». «Ладно», — буркнул здоровяк, выпрямившись и поднявшись со стула. Он сверлил взглядом Ольгу. «Сейчас покажу». «Давай, покажи», — подзадорила его та. «Ребята, давайте...» — начала Милена, но здоровяк отмахнулся от нее. Он сделал шаг вперед, раскинул руки и закрыл глаза. Воздух вокруг него начал мерцать, как будто становился плотнее. Его пальцы сжались в кулаки, а затем вновь разжались, и из них заструились едва заметные огненные линии, сплетающиеся в сложный узор. В мгновение ока перед ним возник магический конструкт, яркий, мерцающий сферический объект, окруженный вращающимися рунами. Конструкт вибрировал, словно был живым, излучая тепло и магическую энергию. «Вот, смотри!» — прогремел здоровяк, едва сдерживая контроль. «Без книг, без вашей теории, просто сила!» Ольга посмотрела на него с прищуром, но ее лицо сохраняло невозмутимость. «Красиво!» — признала она после короткой паузы. «Но ты держишь его за счет своей энергии. Ты истощишься быстрее, чем он рассеется. Это не магия, это грубая сила, ничего больше». Ольга была права. Я это почувствовал и сам. Потоки эманаций, которые исходили от конструкта здоровяка, дрожали и звенели от того, что тот накрутил на них вспомогательных элементов. Парень магом был слабым, но старался показать, что может многое. Однако в самом главном заклинании успел понаделать сразу несколько ошибок. «Что? Это у меня-то не магия?» Огрызнулся здоровяк, но его голос дрогнул, словно он почувствовал нечто неладное. И правда, конструкт вдруг начал дрожать, излучая нестабильные потоки магической энергии. Все отступили на шаг, настороженно следя за происходящим. «Геннадий, ты его не удержишь», — хладнокровно произнесла Милена. «Остановись, пока не поздно». Здоровяк закусил губу, явно борясь с самим собой. «Удержу», — прорычал он и добавил второй слой заклинаний. «А вот это зря», — только и успел подумать я. Все прошло быстро. Добавочные заклятия наслоились на основу, создавая что-то вроде сферы, которая тут же разрослась до границ комнаты. Она начала вибрировать, издавая низкий, гулкий звук, который я чувствовал не только ушами, но и кожей. Пространство вокруг нас будто дрогнуло, стены комнаты стали размытыми, словно их окутал туман. «Эй, что это такое?» — вскочил с места другой парень, выронив свои записи. Милена, все еще стоящая напротив здоровяка, побледнела. Ее глаза, полные злости, мгновенно сменились на расширенные от ужаса. «Что ты наделал?» — процедила она сквозь зубы. «Я...» — здоровяк выглядел озадаченным, но скорее от уязвленного самолюбия, чем от страха. Он оглянулся вокруг, как будто только что заметил, что что-то пошло не так. «Это просто демонстрация!» «Это не демонстрация!» — резко перебил я. «Ты закрыл нас всех в этой штуке!» Сфера была огромной. Ее мерцающие границы едва касались стен комнаты. Но внутри все выглядело иначе. Свет, казалось, исходил из самого воздуха. Искаженного и тяжелого. Я чувствовал, как что-то давит на меня, будто пространство стало слишком тесным, а магический фон вокруг нас становился все сильнее. Ошибка парня была явной. Он не сделал отвязку сферы, превратив ее в непроницаемую оболочку. «Я же говорила!» — победно произнесла Ольга. «Ты ничего не можешь!» И демонстративно постучала по сфере, намереваясь, видимо, разрушить ее. Но у нее это не получилось. Сфера оказалась на удивление крепкой. «Генка, ну-ка убирай! Чего ты тут наделал?» — проворчала она. «Я не могу!» — выдохнул тот, растерянно разведя руки в стороны. «Как это? Не можешь?» «Мы в конструкте», — сказал я, сохраняя ледяное спокойствие. «Пространство внутри него искажено. Магия тут действует уже не так». Милена щелкнула веером, пытаясь открыть защитное заклинание, но оно распалось в ее руках, как пыль. Девушка нахмурилась. «Конструкт нестабилен», — прошептала она. «Ничего не понимаю», — возмутилась Ольга. «Почему вы не разрушите этот пузырь? У меня клаустрофобия. Я себя очень неуютно начинаю тут чувствовать». Девушка принялась нервно обдувать себя при помощи книги. «Нельзя творить магию, находясь в самой системе конструкта», — напомнил я. Повисла тяжелая пауза. Все поняли, что попали в ловушку. Вокруг нас начали мелькать тени. Они кружились по краю сферы, словно ищейки, разыскивающие выход. Я почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Этот здоровяк явно натворил чего-то не того. Парень и сам понял, что зашел слишком далеко, и сейчас только и мог, что пучить глаза и с раскрытым ртом в ужасе озираться по сторонам. «Останови это, пока не поздно!» — не выдержала Милена. Заседание клуба чтецов зашло слишком далеко. И такого никто не ожидал. «Я...» — его лицо налилось краской, и он сжал кулаки. «Не могу!» «Не можешь?» Милена шагнула к нему, ее голос зазвенел от ярости. «Ты нас всех угробишь!» Сфера начинала трещать, ее границы мерцали все ярче, как перегретый металл. Звуки вокруг становились громче, искаженными, словно доносились из другого мира. Я сделал шаг вперед, чувствуя, как магическая энергия давит на грудь. Если это не убрать в ближайшее время, то нам точно не поздоровится. «Слушай меня, здоровяк», — сказал я. «Ты создал это, ты и закрой». «Я не знаю, как!» — выкрикнул он, хватаясь за голову. «Ты что, когда создавал конструкт, не позаботился об откате системы?» «Я...» — парень растерялся окончательно. Мой вопрос поставил его в тупик. «Откат?» «Отлично!» — прошептал я сквозь зубы. В голове лихорадочно крутились заклинания, которые я знал, но ни одно из них не годилось для работы с чужим конструктом. «Если он развалится, нас разорвет магической волной», — вдруг сказала Милена. Ее голос дрожал. «Мы умрем!» Не самый обнадеживающий диагноз. Я почувствовал, как тени снаружи сферы начали приближаться. Они больше не кружились по краям, а скользили к нам, будто их притягивала наша магия. «Взрыв сферы — это еще не все проблемы», — уточнил я. Все вопросительно повернулись в мою сторону. «Что ты имеешь в виду?» — прошептала Милена. «Здесь мы долго не протянем». Я старался говорить ровно, чтобы не провоцировать панику. «Внутри сферы слишком быстро сжигается кислород. Мы задохнемся раньше, чем она взорвется». Эти слова вызвали мгновенный хаос. «Что?» — вскрикнул здоровяк, хватаясь за горло, будто кислород уже закончился. «Мы что, умрем?» «Спокойно!» — попыталась перекричать всех Милена, но ее голос утонул в гуле страха. «Надо что-то делать!» Здоровяк посмотрел на нас. Его глаза метались, как у загнанного зверя. «Я не хотел!» «Ты уже сделал!» — резко перебил я. «И откуда ты знаешь такие заклятия?» «Я у отца в книге подсмотрел», — выдавил тот, густо покраснев. «А говорил, что без книги можешь», — сполошилась Ольга. Они принялись спорить. Я закрыл глаза, стараясь отключиться от паники вокруг. Нужно было сосредоточиться. Я почувствовал плетение заклятий, едва различимое, как тончайшая паутина, окружавшая нас. Магия была чужой, грубой и неустойчивой, собранной наспех. Каждый ее узел вибрировал, создавая ощущение, что весь конструкт готов разлететься в любую секунду. «Надо разобраться», — подумал я. «Найти ошибку и ударить по ней». Я углубился в плетение, словно изучал сложную сеть артерий и нервов. Сфера была построена на основе силы здоровяка, но его заклинание было несовершенным. Я увидел разрывы в энергетических потоках, узлы, которые были переплетены неправильно. В качестве мага здоровяк очень посредственен. Магия сопротивлялась моим мыслям, как живая. Она толкала, давила, словно не хотела, чтобы я разобрался в ее сути. Я чувствовал, как мои пальцы едва заметно подрагивают, но сжал их в кулаки. «Ты чего молчишь?» — услышал я голос Милены. «У тебя есть план?» Я открыл глаза и встретился с ее взглядом. «План?» — я усмехнулся, больше для себя, чем для нее. «У меня есть только отчаянная идея». «Какая?» — она наклонилась ближе, ее лицо было напряженным. «Я попробую перехватить заклинание и переплести его». Милена побледнела. «Ты с ума сошел? Это может тебя убить!» «Если я не попробую, то умрут все». Она замолчала, и я снова закрыл глаза, погружаясь в поток магии. Нужно было действовать быстро, пока кислород еще оставался. Магические потоки заклинания бурлили вокруг меня, будто раскаленные реки, пытаясь сбросить мое вмешательство. Я углублялся все дальше, распутывая клубки энергии, врезаясь в них как хирург, удаляющий опухоль. Но это не было похоже на привычное использование магии. Каждый раз, когда я пытался изменить структуру заклинания, оно реагировало, будто защищаясь. «Дебров!» — раздался крик Милены, но я не мог отвлечься. Мое тело наливалось свинцовой тяжестью, как будто магия вытягивала из меня все тепло. Дыхание стало поверхностным, в ушах гудело. Еще немного, и я потеряю сознание. «Соберись!» — я мысленно приказал самому себе. Сфера сжалась еще сильнее. Воздуха почти не осталось, а внутри стало жарко. Словно нас поместили в стеклянную печь. Люди вокруг задыхались, глаза панически блестели. Я нашел главный узел. Огромный, пульсирующий, как сердце. Вокруг него вращались потоки магии, запутанные и агрессивные. Этот узел был источником конструкции, но стоило его тронуть, все могло рухнуть, убив нас всех. «Дебров, остановись!» Здоровяк выдавил из себя, хватая меня за плечо, но я только тряхнул головой. «Если я остановлюсь, мы все умрем!» Я сосредоточился на узле, пытаясь найти его слабое место. Потоки сопротивлялись, бились как змеи, скручиваясь вокруг меня. Каждое мое усилие отзывалось острой болью в голове, как будто невидимые когти рвали сознание. Я чувствовал, как мой разум начинает плавиться под давлением. «Еще немного!» — прошептал я себе. Тело начало сдавать. Пальцы немели, сердце стучало так быстро, что я боялся, что оно разорвется. Но, наконец, я увидел это слабое место, где потоки сходились неудачно, создавая напряжение. Я собрал все, что у меня осталось, направляя свою магию в этот изъян. Это было похоже на то, как если бы я пытался разорвать стальную цепь голыми руками. Узел вздрогнул, но не поддавался. «Давай же!» — закричал я, вкладывая в усилия последние силы. И тут узел дрогнул. Магия завизжала в моем сознании, ее раскаленные нити обожгли меня изнутри. На мгновение я почувствовал, как все вокруг рушится, и я вместе с этим. Вспышка света, удар. Я открыл глаза, сфера исчезла, а мы оказались на полу аудитории, как выброшенные на берег после кораблекрушения. Голова гудела, перед глазами все плыло, но я дышал. Мы все дышали. «Дебров!» — прошептала Милена. Ее лицо было белее мела. «Ты это сделал?» Я хотел ответить, но сил не осталось. Я плюхнулся на ближайший стул. Ноги не держали. В висках стучало, словно молотками, а тело чувствовало себя выжатым, как старая тряпка. Вокруг все шумело, радостные голоса членов клуба, благодарственные слова, перемешанные с гневными упреками в адрес здоровяка. «Генка, ты вообще думал, что делаешь?» Возмущенно бросила Милена, глядя на здоровяка, который стоял, словно пойманный школьник. «Я не хотел, чтобы так вышло», — виновато пробормотал он, опустив голову. Его лицо покраснело, а руки нервно сжимали край стола. «Не хотел?» — взорвалась Ольга. «Мы чуть не задохнулись из-за твоего «не хотел». Я молча наблюдал за перепалкой, пытаясь собраться с мыслями. В голове мелькало только одно — кодекс Чернобога. Надо было продолжить расспросы, пока все были тут, пока обстановка еще не успокоилась. «Ладно, хватит», — устало сказал я, подняв руку, чтобы унять спор. Голос прозвучал хрипло, но достаточно твердо, чтоб все замолчали и обернулись ко мне. «Давайте не будем превращать это в очередное представление. Главное, что мы все целы». Милена кивнула, но ее взгляд все еще был пронзительным, как нож. Остальные начали негромко перешептываться, а я почувствовал, что время поджимает. «Слушайте», — начал я, обращаясь к Милене. «Еще один вопрос про библиотеку. Мне нужно...» Но слова застряли у меня в горле. Вдруг меня охватило странное, липкое чувство. Голова закружилась, грудь сдавила. Это было не похоже на обычное истощение после магии. Это было хуже. Внутри, где-то под сердцем, где я совсем недавно запечатал силу чумного доктора, что-то резко кольнуло. Теплая волна мерзкой, темной энергии прошла по всему телу. Я подавил рвотный позыв, схватившись за край стола. «Эй, ты в порядке?» Милена заметила, что я побледнел. «Да, все нормально», — солгал я, вытирая пот со лба. «Но внутри все кипело. Кокон. Он поврежден, черт. Эта грязная сила снова вырывается наружу. Все из-за того, что я полез разбираться со сферой. Видимо, перестарался и случайно повредил его защиту. Я знал, что времени у меня немного. «Извини, мне нужно отдохнуть», — быстро сказал я, поднимаясь со стула. Ноги чуть не подкосились, но я заставил себя устоять. Продолжим позже. Не дожидаясь ответа, я направился к выходу. В голове было только одно — найти место, где я смогу проверить печать. Если она порвется окончательно, лучше было даже не думать, чем это закончится.